Герилья, как она есть. В традиционно партизанских странах, на Кубе и в Южной Америке, так называют партизанскую войну – герилья. Весьма примечательно, что у них для этого понятия существует особый термин. В нашей же традиции заниматься партизанской войной параллельно со своим основным занятием – честной армейской войной или мирным крестьянским трудом. Партизанские приемы борьбы часто применяются в войнах гражданских. Твоя герилья на работе – это твоя гражданская война. Любые доходы хоть в чем-то связаны с обманом, большие тем более. Работодателю это известно лучше, чем тебе. Уж он-то знает, чьим потом и чьей кровью пахнут его деньги. Вступи с ним в партизанскую войну. Пусть полученная тобою зарплата пахнет его кровью. Кстати, по свидетельству Тацита, древние германцы были уверены, что добывать потом то, что может быть приобретено кровью, леность и малодушие. Обычно диктатор, читай работодатель, вынужден быть лояльным к народу в целом. Разумеется, ему известно, что среди покорной массы есть и партизаны. Они могут брать оружие в руки лишь по ночам, а на день превращаться в патриотов режима. Им иначе не выжить, ибо в распоряжении диктатора специальные карательные службы. Кстати, чем днем заняты такие, как ты, патриоты режима? Казнями партизан. У каждого работодателя есть свой карательный механизм. И потому не стоит на лацкане своего пиджака носить значок с надписью «Я партизан», ибо скоро тот же текст будет написан на табличке, с которой тебя возведут на эшафот. Это привычный и желанный путь для профсоюзных лидеров. Твоя задача – не диверсия ради уничтожения противника. Если ты уничтожишь хозяина, кто будет выплачивать тебе жалование? Война на уничтожение имеет иногда смысл только постфактум, как возмездие. Твоя партизанская война – это скорее что-то вроде resistance, движение сопротивления. Твоя задача – нейтрализовать профилактическое воздействие фирменных карательных служб, снизить уровень эксплуатации. Твоя цель – привести к разумному балансу вложение твоего труда и размер получаемого вознаграждения, а впоследствии гибко поддерживать этот баланс. Но самое главное – при минимальных вложениях подняться как можно выше. Это не обязательно делать на иерархической лестнице. Тебе, вероятно, полезнее достичь вершины на лестнице доходов. Ты очень одинок в своей войне. Государство целиком на стороне работодателя. Каждое государство – вор, и оно никогда не поможет в твоей войне с ворами. Отстоять право на справедливую оплату труда – только твоя проблема. И даже суд никогда не поможет тебе, а порядочный адвокат похлопает по плечу и по-доброму поделится дедовским советом: «С богатыми не судись». На этой чертовой работе ты потеряешь зубы, волосы, здоровье, сорвешь сердце и заработаешь язву, но когда станешь инвалидом, никто не поможет тебе. Если ты решишь открыто выступить против работодателя, то одной лишь записью в трудовой книжке он может сквитаться за опрометчивую строптивость. Это месть работодателя, узаконенная родной страной. Люди тебе тоже не помогут. Да, народ у нас хороший, но люди – сволочи. В твоей войне ты одинок. В этой войне каждый сам за себя. Ты один против всех.